а следом посыпались и прочие трофеи Марка, так тщательно им собираемые повсюду. Руки, возвестил тоном, не терпящим возражений, слет, тщательно подражающий во всем манерам знати, а если совсем точно, командира. Подошедший вместе со слетом крестоносец по имени Нестоян, для убедительности, слегка опустил алебарду. Оружие, артефакты удивительной мощи и редкости, золото целыми сундуками, сыпались в кучу. Такому набору сокровищ позавидовал бы князь. Он и завидовал, жадно поблескивая глазами. Все. Пуст. Облегченно возвестил Марк, махнув рукой, открыл портал. Первый. Пошел. Пятигорск стоял на ушах. Лучшие представители города и правящего дома пропали в портале темного мага, породив такую волну самых противоречивых слухов, что парализовали всю жизнь города. Люди сразу забыли, что темный – соратник демоноборцев, а тут же вспомнили, что именно этот темный и убил, предав пращура света. Открывшиеся лавки и рынки вели не торговлю, а лишь бесконечные пересуды. Пробежавшие по городу глашатые, возвестившие, что медведь вернулся, не остановили волну слухов, а наоборот, породили еще больше пересудов, нарастающих, как девятый вал. Слишком уж необычные повеления князя объявили глашатые. То, что медведь начинает войну, не очень удивило людей. Это было ожидаемо, да и привычно. Война – естественное состояние князей. Да и не мог медведь оставить безнаказанным собственное похищение. Но вот объявление, что проводится всеобщий сбор всех знаменосцев, отменяются все вольности, что медведь применил старое право смертного сбора, напугало людей. Все мужчины, способные держать оружие в руках, обязаны были явиться в казармы или в воеводство. Этим же указом гильдия наемников княжества Медведя упраздняется, переименовываясь в воеводство. Когда стали зачитывать следующие пункты, купцы схватились за дубины и топоры, да где же это видано, чтобы князь все имущество, движимое и недвижимое, всех людей и представителей других рас, объявлял своими. Именно так, а потом на площадь вышел тот самый темный, и стал рассказывать сказки, показывая иллюзии, что где-то там какая-то тьма поднимается. Какая тьма, когда тут тебя грабит собственный князь? Если бы маг не исчез при помощи своей магии, его бы разорвали на тысячи лоскутков озлобленные горожане. Но князь был настолько отравлен тьмой этого мага, что вывел против собственного города войска, когда люди пошли к нему с челобитной. На мостовые города пяти гор хлынула горячая кровь. Бой медведя с пятью горами закончился только через три дня. И закончился он смертью князя, задавленного толпой, забитого камнями, задохнувшегося под телами, убитых им же своих же подданных. А после гибели медведя смерть настигла и всех его близких, не пожелавших поверить, что добропорядочные горожане стали толпой. А толпа обезумела, потому была безжалостна. Жена медведя была разорвана конями, две его дочери были изнасилованы и задушены толпой. Разорены были хранилища оружейное, казначейство украдено, растащена казна. Были сожжены замок медведя, управа, зал города и дом правого суда, книгохранилище гильдии магов, вместе с самой Нильдией. Пылали и кварталы наемников и магов, тюрьму растащили на камни, сгорели и все храмы церкви Триединого, поддержавшие князя. Клирики болтались, повешенные на деревьях. Люди высмаркивались в их белые одежды, вытирали ноги о тела павших воинов с гербами князя. Город пылал еще неделю. А с тяжким кровавым похмельем и ужасом от содеянного в город пришли и оглашенные в рубищах, стращающие тысячами казни от императора. Этими своими завываниями они отвлекли людей от осознания произошедшего, не дали им увидеть, как и кто их провел путем измены. Оглашенные учили горожан, как надо построить жизнь города, без князя и его власти, как защититься от возмездия императора, какому богу поклониться, и подсказали горожанам, кто их защитит. А люди, не любящие думать, схватились за эти простые и очевидные решения с облегчением, что нашлись те, кто станет властью над ними. Через неделю в город вошли ровные коробки бурых щитов, по улицам ветром пролетели конные стрелки, с щитами, наспех замазанными грязью, скрывая герб на них простой грязью. Тогда люди поняли все, но бурые быстро и жестоко подавили разрозненные выступления недовольных, сгоняя толпы людей, как скот, к площади большого рынка, где мастер боли уже точил свои ножи, а подручные палача расставляли бочки и чаны для сбора крови и мяса. Свет в Пятигорске померк, княжество погружалось во тьму, столица встретила Марка своей обычной суетой, болезненно воспринимаемой им. Марк никак не мог опомниться от видения безумия, охватившего такой красивый и веселый город Пятигор, и он был испуган, потому как не знал способа предотвратить возникновение подобного в другом месте. Марку казалось, что и эти люди, спешащие вокруг него по своим, таким важным делам, улыбающиеся своим мыслям, все резко и разом развернутся и бросятся на него с перекошенными злобой лицами. Марк опять передернул плечами. Мороз гулял по его коже. Он, и так нелюдимый отшельник, боялся всех этих людей, подозревал всех их, разом, и каждого в отдельности. Марк остановил коня, вызвав целую волну возмущений людей, которым он преградил путь, и этим они напугали Марка еще больше. Он развернул коня и погнал его обратно к воротам, сбивая людей конем с ног. Из-за этого его самого сбили с коня древком алебарды стражники городских ворот, отобрали у него оружие и заперли в погребе. Только через несколько часов он предстал перед судом, объяснил, что на днях пережил городской бунт, оттого толпа и их громкие крики напугали его и его коня. Суд принял его объяснение о камень правды, подтвердил, что Марк не врал. Выписали Марку штраф и постановление, что Марк теперь в столице может находиться только с красным гостевым жетоном. Марк заплатил штраф и поспешил совсем покинуть город. В воротах ему вернули сытого и ухоженного коня и оружие. Вот оружие никто не трогал. Опытные стражи сразу распознали, что оружие Марка заговорено, и не стали любопытствовать, напрасно рискуя. Выехав за ворота, Марк облегченно вздохнул. Его задание осталось невыполненным. Он не передал письма ни престолу императора, ни престолу Триединого. И не страх толпы виноват. Марк был разумником и, если надо было бы, смог бы обуять свои страхи, загнать паническую атаку в глубину сознания, но сделать то, что было нужно. Само выполнение задания потеряло смысл. Марк видел, как безумие, подобно пожару, охватывало Пятигорск. И такие, с виду порядочные, люди становились обезумевшими врагами. Но Марк знал также, что ничего само не происходит. Значит, этот пожар был подготовлен очень давно и очень умело. А проведено было все так мастерски, что только использование приемов разумника позволило Марку увидеть легкие намеки на внешнее управление событиями. Враг подготовил этот упреждающий удар очень тщательно и начал его готовить очень давно. А так как земли медведя не граничили со змеями, то можно было догадаться, что подобная подготовка могла быть проведена не только в Пятигорске, не только в приграничных змеем городах, но и где угодно. И враги могли быть где угодно, даже в самых закрытых структурах, таких, как престолы. Престол – это не только позолоченное кресло, это организация, состоящая из людей. А значит, письма Белого могли попасть не в руки того, кому они предназначались, а в руки врагов, вызвав ответный упреждающий удар, и столица повторит судьбу Пятигорска. Более того, само появление Марка в любом городе, подобно проклятию, могло начать безумие толпы, оборачивая силы света во тьму, ослабляя императора, а усиливая как раз его врагов. Марк, погруженный в размышления, уехал уже достаточно далеко от города и приехал в то же место, в каком вышел из портала. В мире были такие места, куда порталы открывались достаточно легко, и обретя достаточно опыта межпространственных телепортаций, Марк начал эти места чувствовать, и не сильно удивился, что почти всегда находил там камни порталов. А если их не было, значит, они, или были погребены под толщей пород, или были уже украдены. Из необязательности присутствия камня портала, Марк сделал вывод, что не портал открывается легче от присутствия камня, а камни в этих местах присутствуют из-за того, что в этих местах легче открыть и настроить портал. Не камни были метками, а само место это было меченым. И камни ставили в таких местах, как храмы ставят тоже в особых местах, которые тоже чувствуют клирики. Марк сел на камень развалин древнего строения, возможно, когда-то обеспечивающего удобство портальных перемещений для путников, и задумался. Можно было уже переходить. Марк чувствовал, что сила этого места даст ему двойной, если не тройной запас дальности перехода, или такое же снижение расхода силы на переход. Портал откроется легко, помех будет мало, но куда переходить? Вернуться к Серому с повинной головой, сообщить воронихам и Несу, что их родовое гнездо разорено и осквернено, обрадовать Серого, что ни одно из его «если», а многие сгорели, что Марк не только не усилил позиции Серого, а провалил их, по многим пунктам, не только союза не случилось и не случится, но даже оповестить престолы об угрозе не удалось, что не удалось найти разумника Ронга, потому весь план спасения пятого улетел псу под хвост. Ронг не появлялся с тех пор в университете, и никто его, с их прошлого посещения стен университета, не видел. Тогда зачем идти к Серому, принести им еды, одежды и материи? Так Марк не успел ничего закупить. В мешке только личные вещи Ворониха и Неса, что успели ему передать люди Медведя и Ворона. Марку некуда было идти, и незачем. Потому он зашел в развалины, разровнял, разогнал ногой обломки с пола, наколдовал охранный круг, накрылся зеркалом. Сферу молчания он давно перевел в рунную форму, а, добавив в нее лишь одну руну из школы разрушения, получил зеркальную поверхность сферы молчания. Теперь в ней, как в озере, отражалось все снаружи. Марк расстелил плащ, лег, достал из мешка еще один плащ, накрылся им. Этот плащ принес ему запах Воронихи. Марк прогнал мысли о ней и ее муже прочь, но ничего другое в уставшую, измученную голову больше не лезло, потому уснул он быстро. Ему приснилось горячее дыхание Воронихи, руки Неса на его плечах. Марку стало опять горячо и пикантно, а особенно от того, что вокруг них стояли и смотрели, с любопытством, на их забавы Андр, Олег в обнимку с Ольгой, а на полу обвалившейся стене сидел ястреб, поджав ноги и губы, осуждающе покачивая головой, но болтая ногами, как мальчишка. От этого из-под ястреба посыпались камушки на пол. Марк проснулся, вскочил, выхватил меч. С визгом убежали какие-то мелкие твари. Сердце бешено колотилось. Марк применил эхолот, но он не показал вокруг никого, кроме этих мелких измененных грызунов. Почему эти суслики прошли через охранный круг, а один из них забился в угол и тщетно пытается прикинуться камнем? Но ведь он видит Марка, через зеркало видит, как Марк достал из мешка уже начатый хлеб и початую кубышку сладкой и некрепкой медовухи, отломил кусок хлеба и бросил суслику. Хлеб упал прямо перед носом грызуна, свистнувшего в испуге и попытавшегося взбежать по вертикальной стене. Но Марк уже не следил за зверьком, он думал о гостях, что приходили к нему во сне. Андрей и Олег погибли. Ольга не смогла смириться с гибелью мужа, развеяла себя в своей стихии. Но ястреб же жив, или нет? Марк вскочил, развеял все свои защитные лагерные плетения, побросал все в мешок, открыл портал. Ужас от возможной потери еще и ястреба изгнал из его головы и души все остальные чувства и мысли. Он не заметил, как мелкая тварь прыгнула за ним и, повиснув у него на одежде, перешла порталом через сотни дней пути вместе с ним. Марк вывалился из портала, сплюнул красную слюну с железным привкусом. Марк уже давно не ошибался в расчетах. Он долго кашлял, стоя на коленях, а когда смог поднять голову, то оказалось, что на него направлены сразу три копья. Марк сел на задницу, выставив руки. «Спокойно, народ, я немного ошибся в расчетах, так бывает, я не причиню вам вреда, смотритель разберется», буркнул один из них, явно разбойничьего вида существо. «Тварь!» — воскликнул кто-то со спины. Все, даже Марк, обернулись. «Ты, у тебя на спине тварь!» — кричал молодой парень в лохмотьях, но с крепким копьем в руке. Марк представил перед глазами вязь рун, помог себе дорисовать линии пальцами, плеснул силы. Невидимый обруч плетения разошился от Марка, парализуя всех вокруг, кроме самого Марка. Один из разбойников стоял неустойчиво, потому нелепо упал. Марк повернулся. Зверек тоже валялся на растрескавшейся земле, так и держа корку хлеба в пасти с торчащими клыками в пару сантиметров длиной. «Вот и ошибка в расчетах нашлась», — сказал Марк, поднимая зверька за пушистый хвост, почти не задумываясь, проклял паразитов, что обитали в шкуре этого грызуна и в шкурах и тряпках разбойников. Черные точки сначала прыснули во все стороны, потом все пропало. Ну, не любил Марк паразитов. Как разумник, лишь отметил, краем сознания, что кольцо паралича не подействовало на гнус, роящийся над ними, и на тех же шкурных паразитов. А это плохо. Надо дорабатывать плетение. Марк был очень удивлен. Впервые ему удалось за один переход перетащить с собой разумный, живой объект. До этого только бездушные предметы. На каждого живого, открывая отдельный портал. Да и расплата была не очень болезненной. Их не размазало между столицей и этим местом, не впечатало в скалу, не порвало в кровавую пыль. Всего лишь небольшое недомогание, как от магического перенапряжения. Марк достал кинжал, приставил его к горлу разбойника, что говорил с ним, снял с него паралич. «Поговорим?» — спросил Марк. Мужик хотел кивнуть, но накололся на острый кинжал. «Словами говори и не дергайся. Где я? Как это место называется?» — разбойник отвечал. Но название Журчи совсем ничего не сказало Марку. «Карту разумеешь?» – спросил Марк. «Да, господин», – ответил разбойник. Мужик уже достаточно совладал с собой. Большой опыт или личное бесстрашие. Марк вырвал копье из его пальцев, отбросил в сторону, открыл карту. «Покажи». Разбойник стал водить пальцем по карте, шевеля губами. «Да он читать умеет. Вот это невидаль. Тут мы», — уверенно сказал разбойник. «Даже так? А вот такого человека ты не знаешь?» Марк раскрыл на ладони иллюзию с лицом смеющегося ястреба. «Это наш новый смотритель. Только ему не до смеха сейчас», — мотнул головой разбойник. «Получается, что я не ошибся. Вставай, народ, пошли к вашему смотрителю. И не дергайтесь, я сам нервный. Мы с вашим новым хозяином, старые знакомцы. Тихо, тихо. В его смерти я совсем не заинтересован. Мне этот юнец нужен живым, здоровым и быстро соображающим. У меня без него дела не ладятся. А вы подумали, убивать его буду? Вижу, что так подумали. Я разумник. А вот то, что за его жизнь переживаете, очень показательно. Что так, давно он у вас?» Марк протянул руку, но как только сошел паралич со зверька, он шмыганул куда-то с завидной скоростью. Марк пожал плечами и опять стал слушать разбойника, оказавшегося старостой города. «Город у нас маленький, властителя у нас нет уже 3 поколения, смотрителей, тем более, а таких сирот всяк норовит обидеть. Потому живем мы больше в пещерах, чем в городе». А новый властитель прибыл на дысь. Сразу поехал к соседям, вызвал каждого на поединок до смерти, но лишь накостылял им по шеям, заставил поклясться, что больше не тронут журчи. «Так наш город называется. Если живете в пещерах, то полей у вас нет», — усмехнулся Марк. «Торговать вам нечем. Осталось только поджидать путников на дороге». Староста пожал плечами. «Не мы такие, жизнь такая. А еще у нас лучшие в округе мед и медовуха. Их и вымениваем на зерно и мясо. Вот, Бортников ходил менять». «А», — протянул Марк. «Понятно. А я уже думал, у вас шайка. Одно другому не мешает», — пожал плечами староста. «Они к нам с войском и разорением, мы...» Староста помолчал. «Мы по-своему. А вы, господин, откуда знаете нашего Алла? Мы вместе служили одному человеку. И вот ваш Алл потребовался вновь», — сказал Марк. От него не скрылось, как переглянулись меж собой эти разбойники. Видел, что копья их наготове, топоры за поясами. Именно поэтому вязь паралича висела перед глазами. Надо было только направить в нее силу. Но то, что эти люди за ястреба переживали, подозревали в Марке наемного убийцу, грело. Ястреб, как и Белохвост, был прирожденным лидером. Ястреб еще не так проявил себя, а вот Серый очень ловко из сброда сколотил легендарный отряд. Как на него смотрели люди. Вот и Ястреб. Это же явно шайка, промышлявшая грабежом. Но, смотри-ка, стесняются теперь признаться в этом. А самое главное, за безопасность Ястреба переживают больше самого Ястреба. «Господин, тут лучше в обход», — сказал староста. «Поганая эта низинка». Марк усмехнулся и пошел прямо через скверну, раскинув руки, втягивая невидимые мужикам полосы скверны в себя, перерабатывая ее в бесцветную силу разрушителя, заполняя ею накопители. Испуганный писк заставил обернуться. Мужики, стиснув зубы топоры, шли клином за Марком, а вот давишний грызун метался на границе скверны и пищал. Марк, ведомый непонятным для него самого побуждением, вернулся к зверьку. Он опять протянул руку, и в этот раз эта помесь суслика и хорька запрыгнула ему в ладонь, легко перелетев 2 шага, что были между ними. «Да ты прямо прыгун», — усмехнулся Марк. Зверек, как-то чудно посвистывая, карабкался по руке Марка ему на плечи, цепляясь острыми коготками. «Отгрызет вам ухо, господин», — сказал староста. «Ты отгрызешь мне ухо, прыгун?» — спросил Марк, поворачиваясь к грызуну. Тот лизнул его в нос тонким и шершавым языком и послал теплую волну своих эмоций и мыслеобразов. А зверек-то непрост, эмпат. Марк развернулся и пошел дальше, поглощая скверну. И опять был удивлен. Зверек не любил скверну, но с ощутимым удовольствием купался в силе, в жесткой, безликой и бесцветной силе разрушителя. А почва в этой скверной низинке была хорошая. Тут густо росли травы и кусты, пусть и измененные, но живые. Бил родник, накапливая воду в маленькое-маленькое озеро, берег которого был вытоптан лапами и копытами тварей. «Источник», — остановился Марк, указывая на родник, испоганенный скверной. «Но это исток жизни. Тут нужен сильный клирик, владеющий силой светлого бога. С освященного истока вода волшебная. Поэтому место это и называется Журчи. Тут, наверное, твари и бродяги толпами ходят». «Все верно ты угадал, господин маг», — опустил голову староста. «Твари мы не в силах всех отогнать, осторожные и умные, а бродяг изводим сразу. Иной раз бродяги с трофеями бывают. Я сейчас отсюда всю скверну изгоню, а вот клирика вам искать, самим». Марк закрыл глаза, сосредоточиваясь. «А что его искать?» – буркнул староста. «Жаб, беги, замолви словечко». Староста хитро подмигнул парню, которого он назвал жабом, но Марк этого не видел. Люди с интересом смотрели, озираясь, как воздух погони сгущался, темнел, полосами тянулся к магу, втягивался в него. Все, улыбнувшись, сверкнув черным отсветом глаз, вновь ставших голубыми, сказал маг: «Нет больше погони, но если с клириком не поспешите, опять накопится скверна. Безумный клирик сегодня же осветит родник. Он хоть и блаженный на всю голову, но сильный». «Бродяг изводит играючи», — ответил, улыбаясь, староста. «Даже им, мужикам бездарным, были видимы изменения в низинке. Тут теперь чистое расти может?» — тихо спросил у старосты один из мужиков. Староста кивнул, ведя мага к городу. Это был самый убогий городишко, какой только знал Марк. Валы от времени совсем просели, и совсем не были препятствием ни для кого, даже для тупых бродяг. Брошенные поля скудно росли жесткой травой. Когда-то каменные стены города были пробиты в двух местах, башня осыпалась. И это, только с видимой Марку стороны. Ворот не было. Они так и взобрались на эту осыпь битых камней, так вот и попали в городишко. Улицы были завалены грязью и камнями, в ямах и выбойнах, лужи. Заборы и ограды перекосились, от каменных домов остались только стены, а сами дома были завалены рухнувшими крышами. Дворовые постройки также были в плачевном состоянии. Они вышли на площадь. С одной стороны площадь подпирала прямоугольная башня, выгоревшая изнутри, с противоположной – развалины храма. А вот посреди площади, которую расчищали от обломков и мусора мужики такого же разбойничьего вида, как и сопровождающие Марка, была дыра в земле, над которой стояла деревянная конструкция из старых древесных брусьев, связанных простыми веревками. Воротина. Мальчишки, меняясь, крутили ворот, вытягивая из колодца корзины с сырой землей, высыпая ее в короба. Староста поиграл в переглядки с мужиками на площади, они пообщались языком жестов, потом староста крикнул в дыру колодца: «Властитель агроном, к вам гость». «Кто?» – донеслось эхо. Староста повернулся к магу, но Марк, уже растянув рот от уха до уха, стоял на коленях, отчего его зверек сбежал ему на поясницу и кричал в яму: «Агроном, сын агропрома, ха-ха-ха, вылезай, птица-щегол, сумрак за тобой явился». Марк увидел удивление на лице старосты, но не придал этому особого значения. Староста сегодня много удивлялся. «Не тот ли сумрак, что собственноручно убил моих наставников?» — донесло эхо из земли. «Они и мои наставники были, и именно они и прислали меня к тебе. Выходи, с повинной головой я пришел, знаю. Поднимайте». Мальчишки навалились сразу втроем, но ворот проворачивали с трудом. Марк закрыл глаза, прочитал речитатив, отпальцевал нужную последовательность, влил силу. Когда он открыл глаза, на него смотрели ледяные глаза ястреба, чумазого, как горняк, проходит шахт, но сильно подтянувшегося, возмужавшего, обросшего крепким мясом и пушистой, но сейчас, грязной, бородой. Марк воткнул перед ногами ястреба свой меч, встал на колени, склонил голову, убрал с шеи волосы и защиту доспеха. «Прекрати», — процедил ястреб, — «тебе не идет лицедейство». Потом ястреб крикнул: «Агапан, сообрази нам перекусить и выпить. Маг с дороги голодный, да и я с ним перекушу, и в дорогу меня собирай». Староста бросил копье, которое направил на Марка. Когда маг выхватил меч, поклонился, побежал. «Агапан», — Марк сел на землю и рассмеялся. «Агроном, сын Агапана». Ястреб протянул руку, Марк схватился за нее. Ястреб поднял Марка с колен и крепко обнял его. «Рассказывай, ты зачем сам?» — спросил Марк. «А почему нет?» — удивился, даже остановившись, ястреб. «Что я, не человек, что ли? Я простой человек, да и скучно мне». Он пошел дальше, к башне, буркнув: «А грязь в земле отмывается всяко проще, чем кровь. Рассказывай, зачем пришел?» «Малыш писал, что прячешься от меня, а тут сам заявился. Малыш теперь маг скверны и попал в лапы пауков». Ястреб замер в полушаге. Он так и стоял почти минуту, зажмурившись. «Серый, да, проклятие игрушек богов перешло со старых на нас», — кивнул ястреб. Поднял голову, нашел глазами Агапана, крикнул: «Безумного клирика мне найди, его уже ищут, владыка, владыка». тихо спросил Марк. «Да я, как навалял по шеям местным оборзевшим отморозкам, так для них и князь, и бог», отмахнулся от Марка ястреб, подзывая жестом мальчишку с чаном воды. «А что одни мужики, а баб соседи в рабство продали? Ну, не уроды, а что ты их в живых оставил? А вместо них придут лучше, эти хоть пуганые, как они воняли, думали, что кольчуга дает им бессмертие. Ха, а что от переломов она не спасает, забыли. Да и кольчуга, сама по себе, не научит тебя бою. Ладно, все это шелуха мелкая. Рассказывай, во что наши вляпались». Ястреб мылся, Марк рассказывал. Бледный мальчишка чуть не ронял чан из рук, раскрыв рот, показывая этим обрезок языка. И это сбило Марка с мысли. «Гля, да во что превратился мир!» — воскликнул он. Ястреб пожал плечами, обтираясь серым полотенцем. «Он всегда был таким. Просто ты этого не видел, и я не видел. Учитель был мудр, дав мне этот урок. Мы с тобой крутились там, в верхах, за облаками как небожители, не зная, какой мрак тут, внизу. Как живут те, служить которым наш с тобой святой долг? Говоришь, серый тоже проникся, и как он, держится молодцом. Девушку себе нашел, хорошенькая, ты ее должен помнить, она маг жизни. А, ну, да, людей вокруг себя собрал достойных, из пыли придорожной их собирает, лепит, как гончар лепит кувшин. И как у вас это получается? Да, ничего тут сложного нет. Если ты сам живешь по праву, живешь не во имя живота своего, а ради чего-то большего, люди, которым того же хочется, тянутся. А мерзость шипит, плюется ядом, брызгает мочой и ненавидит. Если не в силах покусать, бежит. Там, вне твоих глаз, во тьме, объединяются общей злобой и страхом, нападают. Никакой тайны тут нет, ты отвлекся. Рассказывай, что там, дальше. Мужики притащили грубо сколоченный стол, лавки, обычные глиняные миски, кружки, простую, грубую пищу. Ястреб ел, как будто ничего иного в жизни не едал. «Агапан, останься, послушай», — велел ястреб. Староста жестами отдал наказы мужикам, замер с наклоненной головой за правым плечом хозяина. «И вот, теперь я не знаю, кому верить, куда идти. Если бы не приснились мне старые, не указали на тебя, совсем бы отчаялся», — закончил рассказ Марк. «Они велели бы старые, так и прятался бы от меня, темнота. Так ты, кое из чего», — осудил его ястреб. Он слегка повернул голову. «Где этот блаженный псих, безумный клирик? Господин маг очистил от скверны поганую низинку и родник, велел найти клирика, но безумец сам явился, освещает. А, это дело нужное, это источник жизни», — сказал Марк. «Раньше в таких местах храмы ставили. Поставим, поставим», — задумчиво кивнул ястреб. Опять повернулся к старости. «Я уеду с этим магом, Агапан. Не знаю, сколько меня не будет. Назначаю тебя старшим, моим управляющим. Правь от моего имени. Что делать, как и когда, мы с тобой уже не раз обсуждали». Марк достал из мешка тугой и тяжелый кошель. От того, с каким звуком он упал на стол, глаза вылезли из орбит не только у мужиков и Агапана, но и у ястреба. «Не узнаю тебя, мрачный. Сам себя не узнаю», — пожал плечами Марк. «Это всего лишь золото, Агапан, а золото многое упрощает. Убери, у меня урок, забыл», — прорычал ястреб. «Кому урок? Кто примет у тебя урок? Они не вернутся», — вскочил Марк. «Они не уходили», — грохнул по столу кулаком ястреб. «Если ты их не видишь, значит, так надо». Марк долго смотрел на ястреба. «Но ты же едешь со мной, это же тоже нарушение условий, тогда мир был другим, урок был дан, исходя из тех условий бытия. Изменение мира изменило условия урока. Старые не могли увидеть такой плоскости воздействий пауков. Или это очередная их проверка нам? Но сам урок не отменен. Ты сам себе противоречишь». «Да, знаю я», — тоже вскочил ястреб. «Знаю. Но одно дело, банда отчаянных от безнадеги мужиков, во главе с отбитым на всю голову властителем и безумным клириком, а совсем другое, если они засветят золото. Ты понимаешь? Другой уровень игры. Ими заинтересуются те, кому они не смогут противостоять. Это сейчас люди Агапана никому не интересны. Успеют они укрепиться? Нет, убери золото от греха». Кошель пропал, как только рука Марка накрыла его. «Агапан, действуй по плану». «Понял, владыка. Мы будем молиться за тебя. Теперь у ваших молитв будет больше силы», — возвестил голос из провала, бывшего когда-то воротами башни. Зашел очень низкорослый и худой человек в очень замызганном и потрепанном одеянии. Он скинул накидку с головы, совершенно лишенной растительности. На его лице не было даже бровей и ресниц. Все лицо – сплошной шрам от ожога. Этот тощий, как бродяга, человек поклонился Марку. «Благодарю тебя, разрушитель, за очистку источника. Возрадуйтесь, люди!» Вдруг взревел он неожиданно сильным для его теловычитания голосом. «Вы обрели исток жизни. Вода в нем – лечебная. Храните его, берегите. Иехае!» И этот человечек пошел на руках вдоль закопченных стен. Около ястреба он, прыгнув, перевернувшись в воздухе, встал перед ястребом сразу в поклоне. «Звал, владыка, звал!» – тихо сказал ястреб. Наклонившись к самому уху маленького человечка, он прошептал: «Мой друг хочет передать весточку Светлому Престолу, но не знает, кому верить. Кругом гниль, злоба, скверна и погонь. Сплошь мерзость. Брат пошел на брата, настоятели Триединого оскверняют собственные алтари, вассалы режут собственных владык. Тьма широким морем выплеснулась в мир. Мир сошел с ума. Кому верить, кроме безумного, сожженного, похороненного, но не ставшего бродяга-инквизитора?» Человечек разинул беззубый рот и утробно, безумно рассмеялся. Потом закричал: «Как же ты прав, мой юный владыка, как же ты прав, никому нельзя верить, никому, и очень тихо, он найдет вас, делайте, что должны, помощь уже в пути». Человечек поманил пальцами Марка, да с таким видом, что юноше стало жутко. Из мешка путника Марка сами выпрыгнули тубусы со свитками послания и исчезли в рукавах безумца. Небольшое искривление пространства, и безумный клирик исчез. «Что это было?» – тихо выдохнул Марк. «Безумие. Это безумие. В нашем новом, сошедшем с ума мире, единственное спасение – рассудка и своей целостности», – усмехнулся ястреб. Зверек свистом согласился с ястребом. При появлении чудного клирика прыгун шмыгнул Марку на спину, повис у него меж лопаток, схватившись за ремни, да так и провисел, прижавшись, прикинувшись ветошью, и только сейчас подал знак, что он есть. И это вызвало смех не только ястреба и Марка, но и партизан Журчи. Ястреб наклонился к самому уху Марка, спросил тихо: «Вода лечебная, а то более лечебная, чем вода в этом колодце?» Марк пожал плечами. «Ну, скажем так, не хуже. А если люди поверят, что она лечебная, то она станет лечебной. Так в ней никакой магии. Ха-ха, эффект плаценты, как шутил старик. А я уж хотел усомниться в хитромудрости своего наставника. Он бы не допустил, чтобы мой урок был бы так облегчен. Ну, брат мой, сумрачный, пошли спасать мир, если уж больше некому. Ты не слышал, как звучит призыв всех ежанутых? Ну, как же, это же любимая присказка Андра. Если не мы, то кто? А помнишь, как он ржал при этом?» И они рассмеялись так, что с обгоревших стен башни посыпалась пыль и сажа. Портал поглотил их, обнявшихся, как родные братья. Из портала они вывалились в целую кучу бродяг. Ястреб взревел ликующе, выхватил меч и начал крошить нежить, прыгая вокруг Марка, в полубессознательном состоянии стоящего на всех четырех конечностях и полностью не осознающего окружающее. Зато у них получилось перейти разом, всем, одним порталом, одним переходом. Как бы это ни выглядело невероятно, но прыгун не забился в дальний угол, не убежал за 3-9 земель от нежити, как делали все твари, традиционно не переносящие бродяг на дух, а сражался как мог. С дикими визгами и писками он прыгал с бродяги на бродягу, раздирал им когтями глазные впадины. Видимо, инстинкт подсказывал зверьку, что большого размерами противника надо сначала лишать зрения, но эти бродяги были сухими, матерыми. Они или совсем не имели плоти на костях, или плоть эта была мумифицирована до состояния дубовой коры. Глаз они не имели. Но все одно, зверек отвлекал их, заставлял делать лишние движения, пытаться убить грызуна, ловко уворачивающегося от быстрых и сильных ударов мертвых рук. А ястреб бил, наверняка, сильными и быстрыми ударами меча. Бродяг было 7, были они все старые, матерые, быстрые и сильные. Но для ястреба они не были серьезными противниками. И вот он добил последнего, взревел, не в силах сдержать боевого порыва, выплеска эмоций и выброса гормонов в кровь. Марк проморгался, отдышался, сел на землю, качая головой, как пьяный, но улыбнулся. «И все же я смог», — торжественно возликовал он. «Коня жалко». «Твой», — ответил ястреб. «Мой, я к тебе прыгнул, напуганный сновидением, а конь тут оставался. Вот бродяги и закусили кониной. Упряжь будешь брать?» «Вроде уцелела. В основном». «Да, сейчас передохну. «Сиди, сам сниму все», — отмахнулся ястреб, обтирая меч ветошью. «А дальше куда?» — спросил Марк. «А мы где?» — «Столица. Я за конем вернулся, но опоздал. Ты тоже удумал бросать коня в пустоши? Лучше бы сразу прибил, чтобы он не мучился. Знаю, но я был немного не в себе». «Так, куда?» «Сразу к Серому. Рано к Серому. Что мы явимся? Принесем два меча, а смысл? Тут только мечами. Уже поздно махать. Тут думать надо. В столицу пойдем, раз уж мы тут. Мутить воду. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — вздохнул Марк. «И я надеюсь», — подумал ястреб, выдергивая седло из-под туши. Стражники на воротах рутинно досматривали входящих в город. Не были исключением и эти двое. «Имя?» — нудным голосом спросил писарь. «Чье?» «Мое?» — удивился молодой рослый воин. «Ну, не мое же», — вздохнул писарь. «Насколько же тупые эти деревенские выскочки?» «Я агроном», — ответил воин, почему-то усмехнувшись. Усмехнулся и его спутник. «Откуда?» — задал следующий вопрос писарь, скрипя писалом, но краем глаза посматривая на советника от гильдии магов, что осматривал пришедших через магическое око. «Из агропрома», — ответил воин. «Род занятий?» — продолжил опрос писарь. «Змеелов?» — воин пожал плечами. Писарь написал половину знаков слова, когда понял, что нет такого в утвержденном перечне. Но тут этот черный толкнул воина к воротам, выпалил скороговоркой, играя беситами в глазах. «Ешкин кот из Минфина, Едагон, нет таких занятий», — вскинулся писарь. «Вот ты, книжная душа», — осуждающе протянул глава караула. «Пиши, наемники, что по ним не видно. Применение артефактов и амулетов в городе запрещено», — возвестил советник маг. «У нас только защитные», — кивнул головой воин в темных одеждах, раскрывая ладонь с серебряными монетками. «Так откуда вы?» — преградил воинам путь глава. «Не слышал о таких землях. Это где такие? И нам бы век не слышать», — покачал головой светловолосый воин. «И никто больше не услышит. Тьма туда пришла, тьма и людоеды. Так бы и сказали, что с юга», — уступил дорогу глава стражи. «Княжество медведя тоже пало», — бросил ему светловолосый, проходя. Стражник вздохнул, глянув на горизонт, на юг. Темными одеждами заплатил пошлину. Они надели на себя гостевые амулеты и прошли темным туннелем воротной башни в самый крупный, самый развитый город самого крупного государства Тари. Марк поежился, будто ему в толпе спешащих людей стало зябко. «Куда?» — спросил он. «Туда», — последовал исчерпывающий ответ. «Я так боюсь, что и этот город сейчас сойдет с ума», — горячо зашептал Марк. «Ничего никогда само не происходит», — покачал головой ястреб. «Тем более в таких устойчивых общинах, как город. Для этого надо было проводить очень долгую и тщательную работу. Очень долго надо было расшатывать людей, выводить их из себя. И если бы твой знакомый князь пристальнее следил бы не за тем, сколько воруют люди, а за тем, о чем они судачат, успел бы перевешать болтунов и спасти свой дом». Марк уставился на ястреба, и как он сам не догадался, это же так просто. Но ведь он впервые слышит подобные слова. Никто не догадывался, или это тайные знания? «Так что будем делать?» — опять спросил Марк. «Веселиться и безумствовать», — рассмеялся ястреб. «И это у нас получается лучше всего. Безумца просчитать невозможно, а значит, его не обгонишь на повороте. Безумец выбирает нехоженые тропы. Вот, что бы ты сделал,